А второй стих таков. «Найдется ли кто-нибудь, кто служил бы браманам лучше, чем Махараджа Набхи?» Поклоняясь достойным браманам, Махараджа Набхи полностью удовлетворил их, и они, явив свое брахманическое могущество, показали ему самого Нараяну, Верховного Господа. А второй стих таков. «Найдется ли кто-нибудь, кто служил бы брахманам лучше, чем Махараджа Набхи?» Поклоняясь достойным браманам, Махараджа Набхи полностью удовлетворил их, и они, явив свое брахманическое могущество, показали ему самого Нараяну, Верховного Господа. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупада. Браманы, которых Махараджа Набхи пригласил провести жертвоприношение, не были обыкновенными жрецами. Они обладали таким могуществом, что могли своими молитвами призвать самого Бога, Верховную Личность. Благодаря им Махараджа Набхи смог воочию увидеть Господа. Призвать Верховного Господа способен только вайшнав, ибо Господь не откликается на зов тех, кто не предан Ему. В Падма-Пуране сказано: «Шаткарма нипуно випро мантра тантра вишарада, а вайшнаву гурур насьят, вайшнавашва пачо гуру». Ученый браман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого рождения, имеет право стать духовным учителем. Безусловно, брахманы, проводившие это жертвоприношение, прекрасно умели декламировать ведические мантры и совершать ведические обряды. Но самое главное, они были вайшнавами. Именно поэтому они обладали духовной силой, которая позволила им призвать Верховного Господа и дать их ученику Махараджи Набхи возможность лицезреть его. В своем комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что слово «оджаса» означает «благодаря преданному служению». А второй стих таков. «Найдется ли кто-нибудь, кто служил бы браманам лучше, чем Махараджа Набхи?» Поклоняясь достойным брахманам, Махараджа Набхи полностью удовлетворил их, и они, явив свое брахманическое могущество, показали ему самого Нараяну, Верховного Господа. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам ена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Янабутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинку Бьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, здесь упоминается Падма Пурана. И в Падма Пуране есть очень много описаний величия преданного служения. И говорится, Падма Пурана как раз та Пурана, которая описывает величие служения вайшнавам. И в разделе божества представлен вайшнав. То есть каждая пурана, из 18 пуран, каждая пурана представляет определенное божество, которому нужно поклоняться. И есть проявленное божество, и есть определенное непроявленное божество. То есть для людей, которые поверхностно воспринимают какое-то положение, для них проявлено, допустим, в тамасике Господь Шива. Но скрытые есть также в Тамапуранах или в этом разделе Тамасика. Существует скрытое поклонение Харии, Танвантари, там мы говорили, вот в частности, Курма, Аватара и так далее. Также в Падмапурана дает славу преданного служения. И в первую очередь эта слава преданного служения представляется как поклонение вайшнаву, как божеству. И означает вайшнав, это вы помните, Прабхупада всегда подчеркивал, что если вы находите в писаниях речи о вайшнавах, то речь идет о каких вайшнавах? О чистых вайшнавах. И Падма Пурана прославляет чистых вайшнавов и дает описание, как нужно поклоняться, также как нужно воспевать благодаря посвящению вайшнава, что без милости вайшнава никто не сможет продвигаться. Это то, что мы с вами читали. Говорится, как там? Бхакта Каруния. Бхакта Каруния. Без милости Бхакты никто не может получить преданное служение. Без милости Бхакты никто не способен продвинуться на пути к постижению Верховной Личности Бога. Итак, Падма Пуран, здесь Прабхупада комментирует этот стих из Падма Пурана, где говорится: ученый брахман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем. Итак, в этом стихе как раз есть описание того, что это были необычные жрецы или необычные брахманы. Если вы помните, мы с вами обсуждали это положение брахманическое, когда есть смарты, випры, пандиты, брахманы и вайшнавы. Смарты – это те брахманы, которые следуют букве Писания. Это то, что иногда мы называем как снобизм. Другие есть випры, совершающие жертвоприношения. Итак, есть буква Писания, есть еще дух Писания. Итак, эти смарты по праву рождения, которые считают себя брахманами, исследуют какой-то букве Писания, исключительно материально воспринимая. Випры, те, кто проводит жертвоприношения, пандиты, знатоки ведической литературы, брахманы, поклоняющиеся Вишну, и вайшнавы, совершающие любовное преданное служение Господу. Итак, из всех квалификаций брахманических, самой высшей квалификацией является квалификация вайшнава, совершающего преданное служение, бхакти-йога или будхи-йога. Различие между путем будхи и бхакти, говорится, нет разницы, поскольку те и другие совершают ту же самую деятельность, просто одни руководствуются разумом, а другие уже руководствуются эмоциями, чувствами, трансцендентальными эмоциями. Разум – это когда мы с вами обсуждали, когда, в общем-то, у нас нет большого желания, но у нас есть понимание, что если этого не делать, могут возникнуть какие-то проблемы. И есть описание низшего уровня будхи-йоги. Карма-будхи называется. Карма-будхи. Когда человек постигает разумом, что действия имеют следствие, то есть последствия, имеют причину. И человек разумом постигает, что если я буду себя так вести, то в итоге вот будет то-то. Если я себя так веду, значит, в прошлом было то-то. Значит, я не должен вести себя, как в прошлом. А то в будущем будет так, как в прошлом. Как вот люди говорят. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Это как раз уже констатируемый факт такой деятельности, когда живое существо не проанализировало своего прошлого и не знает, как действовать в настоящем. Поэтому оно все время хочет как лучше, а получается как обычно. А обычно как получается? Все плохо. Оно опять страдает. Опять страдает. И на этом уровне карма будхихи называется. Живое существо постигает разумом эти законы. То есть оно видит это, что да, на самом деле существует действие и результаты этого действия. А действие побуждается причиной какой-то определенной. Также вот что постигает разумом, причинно-следственный закон или причинно-следственную связь. Что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Причина будущего – это означает, что как я сейчас буду действовать, определит мое будущее. Если я буду действовать сейчас так же, как в прошлом, то я получу вот эти опять проблемы. Даже их усугублю. Но если я не буду действовать, как в прошлом, а каким-то образом начну думать, как же изменить эти все действия, то, несомненно, я могу изменить что-то. И, в частности, на сегодняшний день мы видим, что мы недостаточно разумны, прокуренные, так сказать, пропитые, телевидение, плохое воспитание, неправильное питание и так далее. И у нас очень низкий уровень сознания. У нас очень, поэтому, видите, у нас как бы сознание такое, как анумая, еда. И поэтому все наши праздники, все всегда заканчивается едой. И это дает самое сильное впечатление. Самое сильное впечатление через язык мы получаем. Казалось бы, что у нас-то иллюзия, что мы такие через философию, там, через что-то еще. Но это разновидность иллюзии, поскольку мы о себе очень хорошо думаем. Есть написание, что Бог так устроил, что каждый может думать о себе очень хорошо. И мы все о себе очень хорошего мнения, очень хорошо думаем о себе. Мы не то чтобы о других хорошо думаем, хорошего мнения о других. Мы очень хорошего мнения о себе, и поэтому у нас описывается в шастрах, есть такой аспект, мы благодетели. Как вы думаете, почему у нас такое благодетельское настроение? Потому что мы думаем, что мы хуже других? А? Откуда вообще вот это желание спасать всех нам такое, поучать? Как вы думаете, это хорошее желание или плохое? А? Ну как вы думаете? Быть благодетелем, это какое желание? Желание быть благодетелем. А? Итак, мы, несомненно, не думаем о других, что другие хорошие люди, что они достаточно разумны. Мы думаем, что мы более уникальны, более неповторимы, более с пониманием находимся. И мы уверены, то, что спасло нас, также и спасет кого? Других. Поэтому мы всегда навязываем свои интересы другим. И на самом деле это все признаки эгоистической натуры. Признаки эгоистической натуры. Мы всегда навязываем то, что нам нравится, навязываем другим. То, что нам вкусно, мы навязываем другим. То, что мы считаем, спасает нас. То мы считаем, спасает других. И поэтому мы в этом настроении находимся. И в век Кали люди очень вздорны, это описывается в Бхагаватам, ленивы, вздорны, лицемерны, постоянно находятся в беспокойстве. Описываются признаки людей века Кали. И это признаки не людей, которые вне храма или вне общины. Мы прямо вот такие вздорные, лицемерные, ленивые, лживые. Там есть описание. Можете увидеть в Бхагаватам. В одном месте описывается всего 4 качества. В другом месте описывается 9. В третьем месте 24 описывается качества людей века Кали. Это как в Гите описывается. Трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Кажется, ну всего трое, ерунда. И разумный человек, он всегда пытается избавиться от трех врат из преисподней. Че ерунда, три-то уж можно, да? Но потом мы когда начинаем постигать, оказывается, из этих трех рождается 9, из 9, так сказать, 81. И так, и так, и так. И оказывается, чтобы избавиться от трех, надо избавиться очень от многого. Очень от многого. Как корень. Как корень. Мы можем даже не видеть, что эти три, они дают все остальное. И избавиться очень сложно от этого. Гнев, жадность и вожделение. Три вещи всего. Так и качество. Нам кажется, одно качество какое-то описано. Ну, деградация. Ну, можно не деградировать и все. Ну, оно очень объемное, глубокое. Очень много разных у нас проблем существует. И поэтому шастра описывает, кто не понял, что не четыре просто, там девять описывается. Кто не понял, что девять, тому 24 описания дается. Посмотри, какой ты тупой, как люди. Говорят, я мясо не ем, я его вылавливаю. Это только в век Кали вы можете так понять, что такое нельзя есть мясо, рыбу, яйца. Только в век Кали вы можете понять, не можете, мы не можем понять, что не надо кушать пирожное, потому что там яйца, яичный порошок и так далее. Не надо есть лук, чеснок. Все говорят, лук от семени дуг, чеснок, так сказать, всем урок и так далее. Но мы не способны это постигнуть. Как это влияет на нас? И мы говорим, ну, человек становится умиротворенным, но существует очень много людей, которые вегетарианцы. Прабхупада говорит, существует очень много животных, которые вегетарианцы. И что? Это не цель? И мы должны совершенно другое видеть в том, что мы не употребляем мясо, рыбу, яйца. Мы должны что-то другое увидеть. И когда мы не квалифицированы, то есть уровень нашего восприятия очень низкий, нам говорят, ну вегетарианцы. Но это говорит о том, что ты дебил. Только дебилам так объясняют. Это вегетарианство, это очень благоприятно. Не кушай мясо. Все сердечно-сосудистые заболевания оттуда проистекают. Все, так сказать, тромбы появляются, то всякая мура. Агрессия появляется у Гитлера или у кого-то, у Наполеона. И люди думают, что в этом суть. Но так объясняется тем, кто не способен постигать какие-то более глубокие вещи. И поэтому мы так думаем. Они ничего не могут понять о низкой, о тонкой природе. Они даже не могут просто понять, что Кришна не хочет этого. Это вообще еще сложнее понять. Кажется, вот понять, что пузо будет болеть, это очень легко. Поскольку у всех пузо, и оно болит иногда, это понятно. У всех сердце иногда болит, иногда не болит. Постигнуть болезни сердца, это целый уровень, надо сознание иметь уже совершенно другой. Но постигнуть, что просто Богу не нравится, или Бог не хочет, чтобы мы это ели, ну это уже слишком. Почему? Почему мы должны слепо ему повиноваться? Вот он не хочет и все. Но говорится, как только Кришна что-то хочет или не хочет, это становится знанием, абсолютным знанием. Что это означает? Если Кришна чего-то не хочет, и вы начнете копаться на всех уровнях, эзотерическом, грубом, каком угодно, вы раскопаете, что он великий гений. Он на самом деле, раз он этого не хочет, значит, там уже присутствует автоматически что? А? Знание. Там присутствуют автоматические знания. Стопроцентное, абсолютное знание. Если Кришна говорит, я не хочу, чтобы вы ели мясо, мы говорим, ну почему? Ну вы не поймете, вы же, ну, ты посмотри себя, в зеркало когда последний раз смотрел? Ты посмотри на свое лицо. Ты похож на гамадрила. Знаете, гамадрил кто такой? А? Знаете такое? Ты знаешь, Ген, что такое гамадрил? Обезьяна, правильно. Вот ты посмотри на себя, разве гамадрил может понять это? Почему нельзя? Гамадрилу просто палкой бьют, и все, и гамадрил не ест. Потому что, чтобы понять это, нужно какие-то... И Кришна говорит, тот, кто совершает преданное служение, тому я даю понимание. Потому что понимания нету. Что-то не давай, но понимание не приходит от того, что нам просто дают это. Если нам объяснять эти вещи, как человек, вот помните, я рассказывал, как один человек, он курит, и при этом все время говорит, дайте мне аюрведу почитать настоящую. Что это вы мне всякими этими... Какие-то брошюрки мне даете, что-то ерунда какая-то. Я постигаю более глубоко аюрведы. Он опять одну закуривает. Что такое? Он даже не понимает, что это противоречие. Что человек не может понять какие-то элементарные вещи, и при этом он говорит, дайте мне сложные. Он стоит, курит и упрашивает, говорит, что вы мне такую элементарщину даете? В этой маленькая брошюрка начинается с фразы, курить вредно, все. И он говорит, ну что вы мне эту чушь не толкаете? Дайте мне большой труд. А в большом труде на санскрите будет написано. Курить вредно. Он скажет, это чушь какая-то. Дайте мне еще более крутой труд какой-то. Что они все время про курение пишут? Дайте мне как доши, как там потоки воздуха распределяются. Но вы не способны понять таких вещей, потому что вы не способны понять даже, что курить вредно. И мы вчера с вами обсуждали, как эта элементарная вещь. Он говорит, ест левой рукой и говорит о том, что понимает веды. Это абсурд. Все, вы можете сразу говорить до свидания. Человек ест левой рукой и говорит, что он понимает веды. Или эти санскритологи, они не служат Кришне и говорят, мы поняли веды, мы изучили веды. Но говорится, результатом изучения вед что является? Сама Яджур Рик прославляют лишь меня одного. Что, если мы изучили веды, с нами происходит? А? Что? Кто знает? Что происходит? Ну-ка скажи, Анади. Конечно. Мы предаемся Кришне. Если мы на самом деле их изучили, мы предаемся Кришне. Это результат изучения вед. Если вы не получили такого результата, значит, вы ни черта не поняли. И вы не имеете права толковать веды и давать их. И здесь говорится, даже если человек по одному Пуране описывается, ученый Браман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если не является вайшнавом. Что это означает? Что он не постиг смысл вед. Как же он может кого-то обучать, если он сам не постиг смысла вед? Таким образом, изучение вед приводит к тому, что человек предается Кришне. Он предается Вишну. В этом результат изучения. В чем результат изучения любой науки? Вы становитесь квалифицированным. Вы становитесь специалистом. В чем? В цели этой деятельности. В цели этой деятельности. Представьте, вы можете стать гуру, если вот, представьте, гуру кулинарии. Представьте, что вы, вас учат, как жарить там блины. И вот вы постигли все, но блины вы жарить не можете. Вы можете стать гуру уже по жарке блинов? А? Если вы уже не можете их. Вы изучили столько, вы просидели 5 лет в институте, и вы не знаете, вас учили, как жарить блины. И вы выходите и начинаете говорить теории и все такое, но вам когда говорят, ну, сам-то ты хоть один блин, пожалуйста, пожарь, я хочу посмотреть. И что бы вы ни делали, у вас не получается блины. Вы даже тесто не можете замесить, и только блин произвести. Тесто не можете замесить. Все, вы уже не гуру. Вы не можете этого сделать. И поэтому здесь говорится, что эти браманы были необычными браманами. Своими молитвами, своим могуществом они способны были призвать Балавандам. Это сила молитв, связанная с их брама-теджесом или брама-оджесом, их сознанием, силой их сознания. Они смогли вызвать Господа. Почему? Потому что они были очень удовлетворены. Они были очень довольны Махараджем Набхи. Очень довольны были. И имели все необходимые компоненты для того, чтобы призвать Кришну. Совершить это жертвоприношение. И они были так довольны, что у них получилось это. Они были удовлетворены. Поэтому говорится, что когда человек чем-то недоволен, ему очень сложно что-то сделать. Или чем-то не удовлетворен. Или просто в нейтральном состоянии находится. Поэтому мы все знаем с вами даже в обычной жизни, что когда мы вдохновлены, у нас лучше что-то получается. В любой деятельности. Когда мы очень вдохновлены, мы можем что-то сделать. Но когда этого вдохновления нету, мы, так сказать, чувствуем себя неквалифицированными, там что-то еще. Вот бывает иногда человек что-то делает, аж поет прямо такой, весь вдохновленный, все такое. Вы чувствовали наверняка вдохновление, когда какое-то чувственное наслаждение впереди маячит. Так сразу вдохновленно работаешь. Допустим, деньги можно заработать большие, и человек чувствует себя вдохновленным. Потому что очень большую зарплату можно получить. И мы что-то делаем. Но если мы знаем, что за это мы не получим ничего, еще более того, нас же отругают. Я не думаю, что такое вдохновение человек ощущает, делая какое-то действие. Это уже другой вопрос, сложно. И поэтому говорится, что когда человек вдохновлен, удовлетворен, он лучше делает что-то. Он лучше делает это. Удовлетворен и вдохновлен. И в шастрах описываются два вида служения вайшнавам. Один называется вапу, а другой называется вани. Вани – это служение через наставление, и вапу – это служение через личное физическое общение, физическое даже служение, телесное. И говорится, что, несомненно, человек проходит от одной к другому, от одного уровня к другому переходит. И служение вайшнаву, телу вайшнава,

потому что он не защищался, не создавал никакую ауру. Он не был опасен ни для кого. Все думали, ну чего он не защищается, зачем его кидать? Чушь какая-то. И они, но в тех, которые отбивали, они особенно кидали. Интересно было прямо. Сроняю или не сроняю? Попаду или не попаду? А он сидел просто и подбрасывал камень. Он был мастер. Они так поняли, что он самый... Поэтому говорится, высшее мастерство – избежать битвы. Истинный мастер – это тот, кто научился избегать любой битвы. Любой абсолютно. Это и есть мастер. Поэтому говорится, что все эти виды деятельности являются йогой в движении. И настоящий мастер – это тот, кто способен избежать любой битвы. Но Кришна сказал Арджуне, тебе не избежать этой битвы. Тогда мы только можем. То есть, когда Бог указывает на то, что надо делать это. Поэтому кшатрии, говорится, применяли свою силу только в защите религиозных принципов. Во всех остальных случаях они были так квалифицированы, что способны были избежать любого конфликта, поскольку были выдающимися мастерами, очень сильными людьми. Не сильными ни физически, не потому что они там обладали энергетикой, что там ничего в них не попадало. Они были очень благородными и умиротворены. Они могли склонять голову. Они могли, если ударили по правой, что подставить левую. Если это было не связано с защитой принципиальных каких-то вещей, они никогда. Как вот та история за плащ и за родину. Они были очень мудры. Поэтому их называли раджа-риши. Уровень их мастерства и сознания был такой высокий, что они избегали любого конфликта. В этом было достоинство, в этом было мастерство, что они способны были контролировать свои чувства, свое ложное эго. На сегодняшний день мы видим, что люди нет. Чем их хлеще тренируют, тем они что? Более становятся агрессивными, более, так сказать, не способными проконтролировать себя. Они считают, что даже они вправе, так сказать, это делать. Потому что, видишь ли, на меня напали. А что я сделал? Я шел, так сказать, спокойно. Раз на меня напали, я их всех кончил, убил. Они виноваты. Ну, значит, вы просто вот как этот, два этих мастера. Потому что истинное мастерство – это избегать конфликтов. И говорится, поклонение вайшнаву – это и есть суть деятельности. Говорится, что служение вайшнаву превышает даже намакиртану. Служение вайшнаву выше даже намакиртаны. С одной стороны, говорится, намакиртана только благодаря намакиртане. Но без служения вайшнаву намакиртана не работает. Поэтому мы получаем харинама дикшу. Это означает, мы служим вайшнаву. И благодаря служению вайшнаву, что значит служим? Мы исполняем его наставления, задаем ему вопросы, пытаемся его удовлетворить. И как результат этого... Наше воспевание, оно усиливается, усиливается, усиливается, усиливается. Поскольку нам рупа, аватар, Господь не зашел в форме имени. И наше служение вайшнаву, если вайшнав удовлетворен, то мы воочию способны увидеть Кришну благодаря воспеванию. Нама рупа гуна лила, что имя раскрывает форму. Когда имя и форма раскрыты, начинает проявляться следующий этап – качество. Когда имя, форма и качество раскрыты, и все это мы начинаем деяния видеть. Игры. Лила. Итак, это нама рупа гуна лила происходит как благословление вайшнава. Когда вайшнавы удовлетворены, эти чистые вайшнавы. Тогда мы можем увидеть это все, когда мы служим вайшнаву. Поэтому и говорится «Дживадоя, нама киртана и вайшнава сева». И вайшнава сева стоит выше даже, чем дживадоя и нама киртана. Потому что нама киртана очищает живое существо. Это ради очищения. Дживадоя – это ради сострадания. А вайшнава сева – это для того, чтобы удовлетворить чистого вайшнава. И в Падма-пуране, также в Падма-пуране дается этот стих, где говорится, что тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Это опять же Падма Пурана. И мы видим, как в учении Господа Чайтани там начинается. Бхагава там есть. Часто Прабхупада цитирует этот стих. Вайшнава Сева. И Падма Пурана раскрывает могущество вайшнавов. Поэтому говорится, три эти вещи самые могущественные. Но более могущественные Вайшнава Сева. Потому что это как бы почти Бог во плоти для нас. То есть Бог принимает через его тело в своему телу. А у Бога нет разницы между телом, качествами, играми и именем. Говорится, все это единое. Ачинтья бхеда бхеда татва. Единое и различно. Но в то же время оно может исполнять функции того и другого. Таким образом, через поклонение божеству можно поклоняться имени. Поклонение имени приводит к поклонению, усиливает поклонение божества и так далее. И поклонение телу вайшнава, Падма Пуране, это вот вапу описывается, вернее объясняется. Вапу, это означает, что вы заботитесь о теле вайшнава, о теле браманов. Говорится, единственные, кто представляют Кришну в этом мире, это браманы. И какие браманы? Вайшнавы. И говорится, Кришна защищает даже падших браманов. Кришна защищает падших браманов, и есть история Ашватхамы, что он защищал его. И защитил таким образом, что был доволен поведением Арджуны, когда Арджуна не убил Ашватхаму, не стал его позорить, бегать. Просто срезал ему шнур, камень и шику. Этого было достаточно. И Кришна даже Двиджабанду защитил, что он поступил как Двиджабанду, как недостойный отпрыск брамана, великого брамана, Драначарьи. Драначарья был великим браманом, величайшим браманом. И при этом он был воином. Итак, в шастрах описывается это положение, и как при помощи поклонения телу вайшнава постепенно раскрывается внутреннее содержание. То есть вани, наставление, как через первый этап происходит принятие наставлений. Поэтому мы видим, как люди стараются телесные какие-то отношения развивать с духовным учителем. Они пытаются там что-то готовить для его тела, пытаются какой-то интерьер создать более хороший. Это все является севой. Поэтому, говорится, это все авторитетно, так описывают Писание. И если мы думаем, что не надо вайшнаву ничего, он такой аскетичный, мы, значит, мы не поняли наставление Писания, что все, что мы хотим сделать для Кришны, мы должны сделать для вайшнавов. И Кришна аскетичен, он говорится, само отречение. Тогда зачем нужно поклоняться ему? Это для того, чтобы выказать свои чувства, выказать свое отношение. Это показывает наше отношение к Кришне, к его представителям. Поэтому говорится, что Махарадж Набхи раздавал щедро пожертвования браманам. Для чего он это делал? Не для того, чтобы получить больше или меньше. Он хотел, чтобы Кришна увидел, как он его почитает, Кришну, в лице браманов. Таким образом, преданные поклоняются браманам, жертвуют браманам что-то. Или когда люди обучаются, не потому что они хотят получить в 10 раз больше, свою карму на них сбагрить, так сказать, и так далее. Нет. Они очень квалифицированы. Они понимают, что этими пожертвованиями они выказывают свое отношение к представителям Кришны. И они говорят, Кришна, я тебя принимаю, поэтому я принимаю твоих слуг. Может быть, они не так и возвышенные, они нижайшие какие-то, слуг. Может быть, в них и не, я не вижу каких-то особых достойных качеств. Но ты устроил так, что они стали браманами, что они стремятся к этому, и поэтому я буду принимать их. Это описывается в шастрах. Нижайшее смирение поклонения браманам. Брамана пуджа называется, когда браманам выказывали почтение, усаживали на самое лучшее место, готовы были отдать что угодно. Только, говорится, в Притху Махарадж учил всех своих подданных, в те времена это было, что все принадлежит браманам. И он проповедовал эту философию. Все принадлежит, он говорил браманам. И если браман, в Ведах говорится, если браман что-то у вас попросил, вы должны отдать это, что бы он ни попросил. И вы должны быть смущены, что вы сами не предложили ему этого. Поскольку вы довели его до того, что он сам у вас просит. Говорится, что это считается уже греховным поступком. И в разделах «Адские планеты» описывается не оказание почтения браману, не предложение браману мягкого сидения, не омовение браману стоп и так далее. Это является греховной деятельностью. И поэтому цари прошлого, когда они были благочестивы, это что означает? Способные были постигнуть законы, которые существуют в материальном мире, законы Бога. И Бог говорит, браманы мои представители, я ем ртом браманов. Я совершаю деяния телом браманов. Я то, пятое, десятое. Через браманов. Браманы представляют здесь меня. И если вы хотите что-то для меня сделать, для меня лично, вы должны сделать это для кого? Для браманов. Так он принимает Кришну. И самая высшая квалификация брамана – вайшнава. И когда человек еще не знает таких вещей, то и такой браман сгодится. Потому что если при одном условии, что человек через это хочет выказать свое отношение к кому? К Богу. Даже смарта сгодится. Если вы служите браману не для того, чтобы очистить его, очиститься, или там что-то вы хотите получить больше, а если вы просто принимаете его как представителя Кришны, представителя Бога. И поэтому, говорится, простые люди иногда не очень хорошо понимают, но имея чувство к Богу, они начинали поклоняться или содержать каких-то недостойных браманов. Но Кришна все равно был им доволен, потому что знал, что они это делают. Только лишь из-за чего? Чтобы удовлетворить кого? Кришну. Так же, как мама Ишода поклонялась полубогам для того, чтобы защитить Кришну. И это было, называлось поклонение в сознании Кришны, в чистом сознании Кришны. Поклонение полубогам в чистом сознании Кришны. Потому что желания какие были? О, дорогой Индра, защити Кришну, моего родного ребенка. О, Калькаяни, пожалуйста, защити моего Кришну. Это сознание Кришны было. Также эти люди, простодушные люди иногда в Индии, они не очень хорошо могут понять, кто там смарта, кто випра. Они видят человека шнур, что он знает писание, там что-то такое цитирует. И они начинают ему жертвовать, начинают кланяться, готовы ему что угодно отдать. Но у них этого нет настроения, что я хочу получить больше, поэтому я отдаю браману, что я там очищаюсь. Нет. Это браманы, это люди другого уровня, они преданные. Просто очень низкого, может быть, происхождения телесного, не очень образованные. Но целью их является удовлетворить Бога. Поэтому они к этим браманам так относятся. И браманы иногда гордиться начинают. Нет, на самом деле они просто хотят выказать свои отношения. И это описывается в шастрах, что мы должны заботиться о браманах. Что же говорить о каких-то таких браманах уровня такого, что вайшнавы, даже если такие браманы, Кришна их защищает и доволен, когда мы хотим выказать ему свое отношение, мы за такими браманами следим, как-то что-то поддерживаем, тела. Тела, не то, что выполняем даже их наставления, тела их поддерживаем. И через это хотим показать Кришне, что вот мы так, твои нижайшие слуги. То Кришна принимает это. Говорится, Кришна принимает это на абсолютном уровне. Он принимает как это преданное служение себе, лично. И Кришна начинает заботиться о таких личностях. О чем заботится Кришна? Он начинает заботиться о их преданности. Как, чтобы они все, здесь закончили этот круговорот рождения и смерти. Высшие благословения посылает Кришна. И здесь видно, как Махарадж Набхи, увидев Кришну, говорится, тот, кто хоть раз увидел Бога, все, уже никогда не сойдет в пути. Никогда. Если даже ощущение Бога, говорится, человек уже все, необычная личность, если он ощутил присутствие Кришны, ощутил его милость, как, но если он увидел его воочию, все, тут даже уже речи нет. Как Махарадж Парикшит, он раз в чреве матери увидел Кришну, и все. И вся жизнь была его связана с этой, с желанием увидеть еще раз. Как Нарада Муни, который увидел Нараяну, и Нараяна ему сказал, больше я никогда перед тобой не появлюсь. Для чего пришел он? Привлечь его. И Нарада все уже, до самого конца, он только и думал, как мне достигнуть. Я еще раз хочу, потому что такое состояние человека. Таково положение вайшнавов и служение вайшнавов. Иногда говорится, что человек думает, ну они же все равно не видят Кришну, они же все равно не понимают, как же ему служить. Вот мы, допустим, можем видеть, что Махарадж Набхи собрал этих вайшнавов, и благодаря их силе Махарадж Набхи способен был увидеть Кришну. Но они также видят Кришну. Они видят Кришну. В проявлениях Виратрупа, Махапуруша и так далее. Они видят его. Они видят его в положении общества, шудры его стопы, там, кстати, живот, вайши, руки, кшатри и балда, браманы. Они видят это? Ну, наши браманы. И поклонение даже такой личности. Но в настроении того, чтобы выказать свое почтение Кришне, выказать свое отношение к Богу, является авторитетным. Даже если эта личность не соответствует каким-то высшим стандартам. Это считается, но если вы в настроении этого. Поэтому говорится, что человек может поклоняться в настроении этого проявления. Он просто должен узнать, кому поклоняться. И когда Прабхупада говорит, нету вайшнавов, то и кто сгодится? Даже имперсоналисты сгодятся, когда нет вайшнавов. Даже имперсоналисты сгодятся. Но когда есть вайшнавы, конечно, надо поклоняться вайшнавам. Хари Кришна. Как этот абсурд, мы содержим тела своих детей, родителей всех, но за это мы не получаем милость Кришны. Но если мы то же самое бы делали для тела вайшнава, для тела брахмана, мы получаем милость. Даже если мы преследуем какие-то корыстные цели, эти корыстные цели могли бы исполниться. Даже если корыстные они. Но корыстные цели, если мы поклоняемся маме с папой, даже детям, то даже для их тел вот так служим, а ничего нам не приносит. Они нас просто обворовывают. За поклонение, так сказать, их телам ничего мы не получаем. То же самое получаем, что кто-то будет нашему телу поклоняться также. Наши дети. Но в высшем смысле нет. Но как только мы поклоняемся, почитается, говорится, отец с матерью, как в свое выказывание принятия каких-то законов Бога, как тут же это принимается. Если вы обучаете своего ребенка сознанию Кришны, это принимается. Если вы своих родителей обучаете сознанию Кришны, это принимается. Если вы почтительно относитесь к отцу и с матери только потому, что Кришна так говорит, и он говорит, тот, кто делает то, что я говорю, я принимаю его, что он ради меня это делает, значит, какое-то отношение со мной, тогда да, благо будет. Но просто под видом нет. И говорится, никто не может обмануть Кришну, потому что Кришна знает. На самом ли деле вы почитаете это для того, чтобы удовлетворить Кришну? Но Кришна удовлетворяет Шраваном, Киртаном, Вишнок, Смараном, Пада. Это развивает знания, развивает желание достигнуть Кришны. Делать что-то для его представителей. Так человек постепенно получает милость, как вот есть такое понятие, милость в наставлениях. Он начинает проникать в суть наставления тех людей, кому он служит. Но человек должен заранее знать, для чего, что, почему он это делает. Как вы приходите в кассу, в кино, допустим, покупаете билет, но вы уже знаете, что... В итоге вы покупаете билет на что? На кино, так ли? И вы даже знаете на какое. Лучше знать на какое. Если вы не знаете, что такое кино, вы купили билет и идете в туалет. А вам кто-то в шутку говорит, ваш билетик, вы даете ему билет в кино, он отрывает контроль, вы заходите в туалет и все, выходите. Говорите, это все? Да. А что вы хотите? Нужны знания иметь? Значит, вас можно обмануть. Баргузин, 100 рублей платите, заходите в туалет, там шутники видят, что вы такой очень странный. И вам говорят, ваш билет, отрывает вам контроль, вы заходите, выходите. Это все, это выдающийся Dolby Digital, да. Он видел толчок Digital. Так, и человек, он должен понимать, что с самого начала он должен знать, какова цель. Прабхупада говорит, когда цель определена, тогда надо к ней продвигаться. А цель какая? Удовлетворить Кришну. Узнавать, чем Кришна доволен, и делать это. Тогда Кришна говорит, о, тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраню все, что он имеет. Или возьму это, что ему недостает, и дам ему то, что... Так он делает. Иногда Кришна дает, забирает что-то. Он забирает то, чем вы гордитесь, чтобы дать вам что? Смирение. Но кто-то думает, что такое? Дает, как это так? Давать, забирает, что-то не понимаю. Иногда Кришна дает страх, давая по морде. Он по-разному действует. Надо просто понять, что такое дает. Надо что-то забирать, чтобы дать. Что когда забрал, у вас появляется что-то, чего не было. Состояние горя. А второй стих таков. Найдется ли кто-нибудь, кто служил бы браманам лучше, чем Махараджа Набхи? Поклоняясь достойным браманам, Махараджа Набхи полностью удовлетворил их, и они, явив свое брахманическое могущество, показали ему самого Нараяну, Верховного Господа. Есть вопросы у вас какие-нибудь? Поправки, дополнения, искажения, заявления. Простите. Это дживадоя. Это дживадоя. Знаешь, что такое дживадоя? Это сострадание живым существам. Ну, они пытаются стать вайшнавами, хотят стать вайшнавами. Но они еще не совсем вайшнавы. Они пытаются стать вайшнавами. То есть они уже необычные люди. Потому что вон сколько народу и не пытаются стать вайшнавами. Кому служить, вот если выбирать? Им или вот этим, которые пытаются стать вайшнавами служить, или тем, которые даже вообще... А? Еще есть те, которые терпеть не могут вайшнавов. Вот, представляете, три категории. Те, кто терпеть не могут вайшнавов, которые вообще просто ни черта не знают, ну, простые люди. И те, кто пытаются стать вайшнавами. Кому бы ты стал служить? Как думаешь, Кришна бы вот из трех вот этих? Ну, конечно, они пытаются стать вайшнавами, значит, к ним можно было бы так. Они как бы единомышленники наши. Но если вот те, кто пытаются стать вайшнавами, там, допустим, не инициированные, да, преданные представители, не инициированные, инициированные, дважды посвященные, трижды посвященные, кому служить лучше? Вот когда вот все эти перед тобой, кому будешь служить лучше? Трижды. А когда дважды только? Дважды. Тогда нет, трижды. Тогда кто-то дважды. Если нет дважды, кому? Один, да. Если нет, то кто один? Да, ну вот это вот. А когда нету и таких? Кому будет служить? Те, кто враждебно настроены, или кто, ну, просто ничего не соображает? Вот видишь. Нет, правда, ты понимаешь, да? Если должны быть по возрастающей или по уменьшающей. По возрастающей. Вот мы служим вот такому человеку. Потом раз кто-то появляется. Мы служим. Раз трижды появился, тогда зачем дважды? Солнце когда выкатилось, там уже в Луне нету смысла. Конечно, мы почитаем Луна, Луна, извини, тут Солнце прикатилось. Удвоить. Понимаешь? И Луна сладко отболаешь. Нет, Луна, она сама свет отражает Солнце. Она рада. Когда Луны нет, тогда звезде какой-то служим. Звезда Восточной Сибири. Чем проблема? Когда вообще темно, там светлячки тогда. Светлячок даже сам. Дорогой светлячок. Из коробки достаешь. Он... Понимаешь? Когда никого нету, тогда и Славка он нормально будет. Или кто там? Клавка, Славка. А когда вообще никого нет, Дианка одна ходит. Тут Дианке будешь поклоняться. Да? Когда Дианки нет, никого нет, тогда сторож уже вообще там. Самый лучший друг. Живых существ. А? Когда сторожа нет, тогда кыска. Ой, слушай, хоть кыска есть. Понимаешь? Вот так все в жизни. А когда есть и кыска, и сторож, и Дианка, и Славка, и Ананда Тиртха, там, все. Чайтанья Прия. Это уже совсем другой вопрос. Как это? Потом дверь открывается. Лакшми Нараян заходит. Все, померкли все. Только он, так сказать, начал сиять, как тут бабам закатилось что-то еще более крутое. И все. Вот это да. И все остальные померкли уже. Кому служить? Это естественно, как светило. Почему со светилами? Свет, тот, кто в большей степени отражает свет брахмана. Вот представим, солнце это саньяси, луна это браманы, звезды это один раз инициированные, а светлячки это вот... Джай! Хрибо! Вот это вот светлячки. Представь, да? Вот, вот от всех от них исходит свет брахмана в разной степени. Но от кого в большей степени, от кого меньше, ты же можешь разобраться, так ли? Вот видишь. Когда солнца нету, конечно, луна там все. Лунявые все. Лунатики. Сам нам был. Когда солнце выкатилось, все. Еще вопрос. Так и понимаете. Поэтому, когда солнца нет, солнце представляет какая планета? Когда солнца нет. Луна, конечно, молодец. А когда Луны нету, кто представляет Солнце? Звездочки, конечно. Видишь? Все отражают свет Солнца. А когда Бога не видать, кого видать? Свет Солнца и Луны. Две глазы. Ну, вы андистурт? Ну, хорошо. Еще есть вопросы? Вопросы, исправки, искажения? Подправки, замечания? Может, замечания есть какие? Нет, серьезно? Может быть, я что-то не так сказал, кого-то задел, кто-то обиделся, кому-то не понравилась моя физиономия. Я буду маску одевать. Бороды. Маску поросенка. Все нормально? Ничего, все. Остальное все пойдет. Я рад. Гран Шриман Бхагават класс. Киджай Шри Прабхупада. Киджай. Шри Шинитай Гауранга. Киджай. Гаура Праминанды. Хари Хари Бол. Спасибо большое.